Глава 9. «Нет, не хочу!» Изи недовольно топнула ногой и демонстративно отвернулась. А я тяжко вздохнула. Вот теперь-то я поняла мужчин, которые терпеть не могут ходить с женами за покупками. Особенно за одеждой. «Изабель!» Уже в который раз уговаривала я ее. «Мы туда не развлекаться идем. И вообще, ты играешь роль помощницы. Ну не носят они в этом городе платьев ценой с пару домов. И у нас просто нет денег, чтобы выбрать то, что подойдет тебе по статусу». После ухода барона мы отчитались коменданту, недоверчиво посмотревшему на нас, а потом отправились к себе. Аарон ушел отлежаться и восстановить силы, а заодно настоятельно просил никуда не лезть и просто посидеть тихо. Мы, разумеется, и не собирались слушаться. Так что теперь я стояла в третьей лавке, где моя принцесса кривила губы при виде висящих в витрине платьев и отказывалась это мерить. То есть ходить в шерстяном платье неизвестно с чьего плеча можно, а пойти на прием в новом, но дешевом — ни в какую. Я закрыла глаза и досчитала до 10. Не помогло. А проблему решать необходимо. Оставить тебя одну я не рискну. Герцогу нам надо попасть, если хотим все-таки добраться до своей цели. Значит, ты идешь в этом, а я, пожалуй, примерю вон то, темно-зеленое. Девушка, можете мне снять? Это уже девчонки, скучающие за прилавком. Та живо подскочила, принялась снимать платье с вешалки и щебетать, как замечательно оно на мне будет смотреться. А вот Изи от такого поворота растерялась и лишь удивленно хлопала глазами, наблюдая, как я кручусь перед зеркалом и оплачиваю покупку. «Спасибо!» Я мило улыбнулась продавщице и направилась к выходу. «Ты идешь? Нам надо еще успеть вернуться и добраться до дома герцога, а времени уже много!» Вот только тут принцесса поняла, что я не шучу. «Подожди! Вон то, голубое, вроде ничего!» В итоге мы купили еще и туфли. И у нас в запасе была пара часов, чтобы привести себя в порядок. Благо, моя спутница не сильно задумывалась над тем, что в город мы вышли после обеда, а прием должен был начаться в 8. Иначе я бы так и не заставила ее приобрести подходящий наряд. Пришлось бы ей и правда идти в теплом шерстяном платье. Мы спокойно сходили в ванную, обставленную под стать крепости. Основательно, надежно и с минимальными удобствами. Но чистые волосы и тело заметно подняли настроение, и теперь мы с предвкушением крутились перед зеркалом. Его пришлось позаимствовать у одной из служанок, потому что в комнатах эту нужную девушкам вещь посчитали лишней. Изабель была великолепна. Нежно-голубое платье, белым поясом и струящимся атласом, подчеркивающее стройную фигурку, оттеняло ее белоснежные волосы. Их мы зачесали на одну сторону, а потом высушили магией, отчего они пошли легкой волной. Сверху крепилась широкая белая лента, служащая одновременно и коротким рукавом, и верхом платья, так что все выглядело на редкость прилично. Медальон, от которого на виду осталась только серебряная цепочка, дополнил образ. И пусть наряд стоил меньше, чем девушка привыкла, но он ей шел. Где-то внутри даже кольнула зависть. Ведь она молода и красива, и ей еще только предстоит найти того, кто все это оценит по достоинству. С выбором своего наряда я вообще не заморачивалась. Просто выбрала платье понравившегося цвета, и оно подошло по размеру. Изумрудное, низ из легкой струящейся ткани, красиво развивающейся при движении, а верх из атласа, но прикрытого тонкой сеточкой с черными узорами вышивки. Эх, Нам бы сюда мои украшения. Но за всеми этими сборами чуть не забылась причина нашего похода к герцогу. Изи. Я закончила расчесывать волосы, оставив их просто распущенными. Нам надо как-то отвлечь Бернара и узнать, где он добывает драконов. Понятия не имею как, но это наш единственный шанс с ним поговорить. Оставаться на одном месте долго нам опасно. Но меня же не ищут. Она пожала плечами с выступающими тонкими ключицами и стряхнула несуществующую пылинку с подола. Может, задержимся тут и спокойно все узнаем? Тебя не ищет отец. Зато меня точно ищет жрец. Но Арен же сказал. А я говорю, что не стоит верить всем подряд, даже если они спасли тебе жизнь. Но ведь он правда нас спас. И вообще, кажется, вполне себе нормальный. Ага. И подставил меня так, что чуть на виселицу не угодила. Тоже он. Вообще, про то, что нас не ищут, речи не было. И пусть они с твоим отцом строят свои планы. Это не отменяет остальных стражей и врагов твоего отца. Думаешь, тебя просто так ко мне отправили? Она вздохнула, но спорить не стала. Вот и замечательно. Еще в городе мы договорились с возницей, у которого повозка выглядела поновее, что он заберет нас 8. Так что оставалось только спуститься и отправиться на прием. Внутри кипело волнение. И как бы я ни убеждала себя, что это просто нервы шалят, в глубине души я понимала. Мне не хватало той жизни, где я могла блистать на балах и носить дорогие украшения. И пусть задача у нас была другая, но сейчас я с предвкушением ждала праздника. Спустившись, мы обнаружили компанию стражников, видимо, только вернувшихся со смены. Они резко прекратили разговор, и около десятка голов повернулись в нашу сторону. Что ж, по их взглядам стало понятно, что с выбором нарядов мы не ошиблись. Дом герцога впечатлял. Трехэтажный, обвитый диким виноградом, с начинающими зеленеть листьями и светящимися окнами. Ворота кованого забора были распахнуты, и нас подвезли прямо ко входу. Наверху мраморной, начищенной до блеска лестницы, нас ожидал дворецкий в форменной ливрее. Он же открыл дверь, приглашая войти. Мы буквально утонули в море музыки и света. То, что герцог назвал приемом, на самом деле было именно балом. Девушки в пышных платьях кружили с кавалерами в танце. Разукрасив огромную залу яркими цветами платьев и вееров. «О, моя дорогая, вы все же пришли, а я уже почти отчаялся!» К нам спешил Бернар, сияя улыбкой и белизной костюма. Он поцеловал нам руки и, нарушая все правила этикета, подхватил нас под локти и потащил в зал. Я ловила обращенные на нас взгляды. Иногда женские, завистливые и оценивающие, а иногда мужские. Те казались удушливой волной, облепившей с головы до ног. За 10 лет ничего не изменилось. Огромный зал с окнами в пол и выходом на балкон впечатлял размером и вполне мог вместить чуть не половину жителей города. Мраморный пол сверкал, светлые стены были украшены подсвечниками с кучей свечей, а на столах, помимо напитков и закусок, стояли огромные букеты белых цветов. Лилии, кажется. Мне они нравились. Вот только в таком количестве их аромат становился удушающе приторным. Изабель у меня сразу же украли. Молодой, не по годам наглый блондин раскланялся перед нами и с соблюдением всех мыслимых правил этикета пригласил ее на танец. Она умоляюще взглянула на меня, и я сдалась. Пусть немного расслабится. Неизвестно, куда нас занесет завтра. Прошу. Герцог протянул мне бокал с соком. Зря вы отказались от вина, Ханна. Уверяю, я приготовил для гостей все самое лучшее. Я улыбнулась. Не сомневаюсь, Бернар. У вас вышел замечательный прием. Ничуть не хуже, чем в столице. И я даже не покривила душой. Музыка играла громко, но не оглушала. Стол ломился от закусок, а гости вели себя вполне прилично. За то время, что мы тут находились, произошел только один маленький инцидент, когда какой-то аристократ забыл, что уже пригласил на следующий танец девушку в кремовом платье. Он только склонился над рукой миловидной брюнетки, как кремовый вихрь налетел на него с обвинениями. Но герцог быстро успокоил скандалистку, а виновный отвлек ее танцем, не забыв извиниться перед другой партнершей. Впрочем, та ничуть не расстроилась. Ее тут же взял в оборот симпатичный мужчина лет 30. Я следила за дверью на балкон. Там уже минут 20, как скрылась парочка, а я хотела попасть туда с герцогом наедине. «Ханна, вы точно не желаете потанцевать? Умоляю!» Хозяин дома, отходивший от меня всего пару раз, уладить скандал и принести напитки, попытался состроить грустное лицо. И я сдалась. «Хорошо. Только я очень давно не танцевала, поэтому заранее извиняюсь за оттоптанные ноги». Он рассмеялся, а мне оставалось лишь улыбнуться, принять протянутую руку и выйти с ним в центр зала. На нас тут же обратились все взоры. Я натянула дежурную улыбку, но внутри вся напряглась. Никогда не любила повышенное внимание. Мужская рука уверенно расположилась на моей талии, а вторая поймала мою руку в плен. Зазвучали первые аккорды, и мы плавно влились в ожившее море из пар. Учитывая то, как герцог полвечера крутился рядом, я готовилась пресекать поползновение рук и нашептывание на ушко сладких обещаний. Но ничего этого не было. Мужчина уверенно вел меня через зал, отточенными движениями уворачиваясь от встречных пар, и все. Даже подобострастная улыбка сменилась на задумчивое выражение лица. Я попыталась найти взглядом Изи. Та кружилась в паре с тем забывчивым парнем, раскрасневшаяся и счастливая. Эх, где мои 17 лет? Музыка закончилась. Я поймала себя на том, что голова успела закружиться от многочисленных па. Теряю сноровку. Мой партнер вновь улыбнулся, словно очнувшись от своих мыслей. «Не хотите подышать свежим воздухом? Кажется, балкон, наконец, свободен!» Бернар оказался более наблюдательным, чем я думала. Он кивнул на открытую стеклянную дверь, откуда в этот момент в зал заходила малость растрепанная девушка под руку с раскрасневшимся мужчиной. «Да, с удовольствием. Что-то тут стало душно. У меня действительно застучало в висках. И под руку с герцогом я вышла в ночную прохладу. Отзвуки музыки разносились по округе, но на открытом балконе было заметно тише. Я облокотилась на мраморные перила, пытаясь отдышаться и привести чувства в порядок. Я столько времени ждала этой возможности, но из-за разболевшейся головы не могла сообразить, с чего начать разговор. «Вам нехорошо?» Бернар приблизился и встал спиной к улице, глядя прямо на меня. Что-то в его глазах появилось новое, но я никак не могла уловить перемену. Вместо обычно навязчивого, внимательного и слащавого Бернара передо мной стоял герцог Оснийский. с ясным взглядом серьезных глаз. «Да, немного. Наверное, это лилия. От запаха может закружиться голова». Я закрыла глаза, перед которыми начинали мелькать деревья, даже когда я смотрела прямо в одну точку. Подрагивающие пальцы, которыми я попыталась вытереть внезапно взмокший лоб, напугали. Не помню, чтобы я когда-то так реагировала на цветы или духоту. Губы пересохли, и я их облизнула. «Не волнуйся, с тобой все в порядке. Обычная реакция на белину. Ну и что там еще в зелье добавляют? Ты же маг, тебе виднее». Он прищурил глаза и пожал плечами. «Изи!» Я рванула в сторону зала, но запуталась в своих же ногах и платье и чуть не упала, хватая руками воздух. «Аккуратнее, Алессандра!» Он подхватил меня под локоть и помог стать ровно. «Куда же ты так спешишь? Уже поздно. За принцессу не волнуйся. Она в надежных руках». Я вырвалась и шатающейся походкой ввалилась в зал, опершись на дверной проем. Перед помутневшим взглядом предстала странная картина. Музыка, танцы, люди. Все замерло. Все гости отошли к стене, оставив посередине большую пустую площадку. К ней парень и тащил за руку извивающуюся и царапающуюся Изабель. Платье съехало с одного плеча, оголив больше кожи, чем положено. Но ей было не до этого. «Ханна!» Звонкий голос, разнесшийся по залу, заставил меня вздрогнуть. И я заметила, что потихоньку сползаю на пол. «Нельзя!» «Только не сейчас!» «Ну почему я опять поверила людям?» Я стиснула зубы и поднялась. Зрение отказывалось фокусироваться на чем-то одном, но я понимала, где стоит Изи. Из последних сил дрожащими пальцами я запустила туда магическую сеть, совершенно не заботясь о том, что попаду в принцессу. У нее медальон. Ей моя магия не повредит. Медленно, как будто время на миг остановилось, я наблюдала, как сверкающая сеть накрывает людей. Она прошла сквозь Изабель, не причинив ей вреда, и спеленала блондина, все так же пытавшегося утащить ее. Пальцы, сжимавшие ее руку, разжались. Он упал на мраморный пол, приложившись затылком, и затих. Девушка бросилась ко мне, по пути оттолкнув герцога, пытавшегося преградить ей путь. Я же уже сидела на полу и не чувствовала в себе сил не то что творить магию, но и просто поднять руку. Веки закрывались против воли. Холодная рука тормошила меня за плечо. «Алессандра, ну же, не сейчас!» Я хотела успокоить Изи, сказать, что вот буквально через секунду поднимусь, и мы обязательно выберемся отсюда. Но меня накрыла темнота. И только громкий женский крик смог прорваться сквозь нее. А потом и он стих. Я очнулась от холода. Голова была тяжелая и гудела, будто меня всю ночь били. Тело ломило и мерзло. Попробовала открыть глаза, но серый камень, который успела увидеть, стал стремительно приближаться. Ресницы вновь опустились. Только я собралась провалиться в забытье, как меня с силой стукнули по руке. «Да вставай уже! Очнись!» Болезненный удар привел в чувство, хоть и сесть удалось не с первого раза. Рядом на каменном полу сидела заплаканная принцесса. А вокруг были только стены и дверь с решеткой. На руках тускло поблескивали браслеты. Блокираторы магии, которыми пользуются жрецы, пока не дадут пойманному магу зелья. Что случилось? Голос был тихим, губы пересохли, но в голове потихоньку прояснялось. Изи бросилась мне на шею, рискуя вновь повалить на пол. «Они нас нашли! Стражи!» Всхлипывания прервали слова висящей на мне девушки, а мокрая от слез шея начала чесаться. «Погоди, Изи! Мы живы и даже вместе! Вытирай слезы и расскажи все, что было!» Сердце колотилось, в голове беспорядочно сменяли друг друга мысли, начиная с «какой кошмар» и заканчивая «мамочки, вот это мы влипли». И мне бы очень хотелось разрыдаться, пожаловаться на судьбу и проклясть тот день, когда принцесса ко мне пришла. Но, а смысл? Мы в ловушке. И надо хотя бы разобраться, как мы сюда попали. А поплакать я еще успею. Перед казнью меня в любом случае ждет встреча со жрецом. «Когда ты упала, меня поймал герцог. Я пыталась отбиться, но куда там? И представляешь, все остальные молчали. На глазах толпы схватили двух девушек, а они даже не возмутились. Я расскажу отцу, и он...» Она осеклась на полуслове. «Что он сделает? Мстислав — король. Но власти и сторонников у него почти не осталось». Принцесса вытерла нос, собралась силами и продолжила. «А потом зашли стражи. Человек 5. Все в форме, значки на видном месте. Чтоб ни у кого не возникло сомнений. И смотрели так надменно. Сволочи! Сказали, что меня отвезут к отцу, когда отправятся с тобой в столицу. Но с таким видом, будто я вещь, которую потеряли, а они хотят вернуть и потребовать вознаграждения. А может, так и будет?» Прошептала она, прикрыла глаза и прислонилась спиной к стене. Голые плечи тут же покрылись мурашками. Герцог. Стражи. Интриги, исходящая с ума магия, о которой говорил Кевин. Все связано. Мы просто как две глупые мышки сами прибежали в мышеловку. Им оставалось только схватить нас. «Тебя не обижали?» Освещение от зарешеченного оконца было достаточно, чтобы разглядеть, что платье, хоть и помятое, было цело. Девушка повернулась с другой стороной, где на предплечье наливался цветом огромный синяк. «Только это! Тебя сразу отнесли сюда, а меня тащили за руку. Я сопротивлялась, честно, но...» Она отвела взгляд и сжала в руках платье. «Изабель, что-то еще случилось?» Она кивнула и отвернулась от меня, уставившись в противоположную сторону. «Прости, что не поверила тебе», прошептала она, резко обернувшись и поймав пальцами мою ладонь. «Я правда не думала, что так бывает. Но с ними был Аарон. Это он привел стражей».